923. Урусвати ощущала огонь пространства. Проблески огненной стихии отмечались уже в глубокой древности. Во всех мифологиях было божество огня. Оно было двойственной природы, убийственным и целительным. До сих пор люди спорят о природе огня. Они не могут понять, почему ярая стихия может проявляться иногда так благотворно. Они не имеют понятия о мировом магните, который заложен во всем сущем. Если психическая энергия человека возвышена и мощна, она найдет сотрудничество с огнем пространства. Не вред, но благо получится от такого взаимоотношения. Кроме того, если бы люди знали о мире надземном, они воочию убедились бы, как все зиждется на огненной стихии. Урусвати может подтвердить, насколько часто в жизни проявляется огонь, и он не причиняет боли. Но нужно для этого естественное приближение, и следует допускать как малейшие, так и великие явления. Они не будут жданными, но вспыхивают по законам тонкого мира. Мыслитель говорил: «В огне вдохновение».